да и чемпионом мира, наверное. Я взял стакан с водой. Алкашу не нужна запивка. Я смотрел, как колышется лед в стакане. Он сверкал, отражая свет. Боковое зрение, развитая рефлекторная система, сила удара. Сейчас все эти слова для меня, что прошлогодний снег. Я рассеянно поднял голову. А сообщение в новостях о том, что юный чемпион имеет отношение к взрыву автомобиля, ты видел? Видел. Я был удивлен. До сих пор помню, как прочитал в газете. И о том, что ты участвовал в студенческом движении, я тоже не знал. А ты чего достиг в боксе? В старших классах дошел до финала всеяпонских школьных соревнований. Но в институте бросил на полпути. Где-то через полгода после твоего последнего боя. Тоже смена интересов? Почему бросил? Мне поставили диагноз — отслоение сетчатки. После боя, в котором я победил. Знаешь, Нобукити в легчайшем весе. Очень хорошо представляю, что он чувствовал. До того диагноза я готовился в Мюнхен, в олимпийскую сборную. Я посмотрел на него. Абсолютно бесстрастное выражение лица. Будто хочет сказать, что поделаешь, такова жизнь. А сейчас у тебя все в порядке с глазами? Прекрасно. Операцию сделали успешно. На самом деле ничего страшного и не было. Неизвестно, конечно, что бы случилось, если бы я не оставил спорт. Мы стали молча пить виски. «Кстати, — сказал Асаи, — Окувано, о котором писали газеты. Я его тоже видел». Я удивленно посмотрел на него. Асаи покачал головой. «Не сейчас, во время твоего поединка». Он сидел рядом со мной и вопил истошным голосом. «Убей его!» Безумное зрелище. Я потому и запомнил. «Безумное?» Он с виду был таким спокойным парнем. Но со звуком гонга его будто подменили. Мне показалось, что он не болеет за тебя, а хочет увидеть смертельный бой, неважно, кто победит, словно жаждал крови. «Это не про него». Асаи пожал плечами. «Да? Раз ты так считаешь, то, наверное, так оно и есть. Он ведь был твоим другом, да? Не обижайся». «Ладно». «Он погиб во время взрыва, да? Вроде бы обнаружили по отпечаткам пальцев». «Да, погиб». «Знаешь, что я думаю?» «Что?» «Ты, наверное, и это хочешь узнать. Причину его смерти». «Можно тебя предупредить?» Асаи усмехнулся и сказал: «Валяй». «Люди не любят тех, кто читает их мысли». На этот раз он захохотал во весь голос. Даже стали видны морщинки в уголках глаз. «Вообще-то говоря, мне тоже нужно тебя предупредить кое о чем важном. То, что ты скрываешься под фамилией Симамура, больше не тайна. Перед тем, как поговорить с тобой по телефону сегодня утром, я отправил Мотидзуки к тебе в бар. Не волнуйся, копы ему на хвост не сели, он в этих делах хорошо сечет. Просто проехался на такси туда-обратно по улице Ясукуни, туда на одном такси, обратно на другом. Вернулся уже после твоего звонка. Так вот, о чем я хотел тебя предупредить. Вокруг бара толпы соскарей. По крайней мере, из того, что он заметил. Одна машина плюс 4-5 человек, которые прохаживаются со спортивной газетой в руках. Ты, похоже, стал звездой». «Не могу сказать, что совсем этого не предполагал», — ответил я. «Но теперь, когда я в этом убедился, меня беспокоит один вопрос». «Какой?» Не слишком ли рано полиция сделала официальное заявление?